Часть четвертая. Есть только две бесконечные вещи — Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен. Альберт Эйнштейн. Не пренебрегай врагами. Они первыми замечают твои ошибки. Антисфен и Зофин. Глава 36. Туман нехотя поднимался в небо. Надо сказать, что именно сейчас этот мир более всего походил на обычный. Запросто можно было представить себя новичком в каком-нибудь спецподразделении, ну или на худой конец призывником, которого подняли ни свет ни заря и отправляют в марш-бросок к далекому полигону. Вокруг меня проверяли амуницию, десяток молодых, совсем еще неопытных сталкеров. Они прыгали на месте, поднимали по очереди левую и правую ноги, заправляли бряцающие части, утягивали рюкзаки за спинами. Все они были облачены в серо-синий камуфляж разной степени древности, застиранный, с многочисленными латками, но идеально подобранный по плечу каждого. Безопасность прежде всего. А одним из аспектов безопасности сталкера является удобность одежды. Самому старшему из мальчишек, окружавших меня, было не больше 16 лет. Комок подкатывал к горлу при осознании того, куда им всем придется сейчас пойти. Пускай даже в сопровождении инструкторов, пускай даже не в дикую зону, где мне в самом начале удалось побывать, а в так называемую «зеленую». Но все же они должны были покинуть периметр. Странно. Пережив события недельной давности, но я не переживал за себя, словно бы имея иммунитет перед городом. В подсознании уже крепко обосновалась мысль, что грязный человек, невидимый никому, в ответственный момент предупредит меня своим очередным появлением. Только вот надо успеть к этому появлению подготовиться, хотя бы морально, чтобы не стучать головой о всевозможные выступы. Оправившись, отделение в полном составе выдвинулось к северным воротам города. Находились они, можно сказать, на задворках сталкерского корпуса. Массивные металлические створки ворот перекрывали вход в тоннель, прокопанный под железнодорожным валом уже после войны. Одна его сторона, у которой мы, собственно, стояли, начиналась в четвертом городе. Другая, после полусотни метров пути, выходила прямо к бывшему строительному техникуму. Кстати, в тот памятный патрульный выход мы так сюда и не добрались. А потому как-то потерялась для меня эта часть города. Вот ведь бывает. Живу последнее время на площади с ноготок. И все равно на ней остается еще куча, ну, так сказать, для меня темных пятен. С постов на нас безучастно посматривали караульные. Я отметил про себя, что в этом углу периметра их, на удивление, мало. Четверо на вышках. Один прохаживается по высоким лесам над самим тоннелем. Еще над землей висит, крепясь к валу, балконным способом непонятного назначения будка, за окном которой видно чью-то голову. Хозяин головы, вероятно, что-то пишет, либо занимается другим кропотливым делом и не удостаивает наш взвод даже взглядом. И все. Сколько я не вращал головой, сколько не высматривал в окружающих нас одноэтажных технических постройках кого-нибудь еще, тщетно. Патрульные еще, конечно, гулять должны, но их с моего места не видно. Стены периметра в этой части против охраны можно назвать выдающимися, учитывая то, что весь угол стоял на насыпи. Колючая проволока была метрах в 7 над нашими головами. Через некоторое время раздался и тут же угас противный звонок, который живо напомнил мне школу, Внутри вала что-то скрипнуло, заурчало, пришло в движение. Да, а вот на восточных такую штуку не придумали. Или я ее просто не слышал. Надо расспросить Медникова при случае. Путевым он мужиком оказался. Железные ворота, повинуясь невидимой автоматике, распахнулись, открывая нашим взором грязную дыру в чреве насыпи. И молодые сталкеры, увлекая меня за собой, уверенно двинулись вперед. Я насторожился, так как не заметил старших. Мы шли в прежнем составе. Причем в действиях молодняка уже чувствовалась напряженность. Хотя стволы они по-прежнему держали за спиной, а впереди маячила радостная весенняя зелень. Под потолком висели тусклые овальные светильники, окруженные решеткой, которые практически не давали света. Стены были грунтовыми и на вид мягкими. Оставалось только надеяться, что создатели этой норы все же позаботились о том, чтобы она не упала раньше времени, и в грязь вмурованы железобетонные балки, державшие перекрытие. Едва впустив нас в нору, ворота с прежним шумом затворились. Я почему-то ожидал услышать эхо наших шагов, но земляные стены совершенно не отражали, а только глушили звук, делали его странным, как в бочке, что неприятно давило на уши. А еще здесь стоял запах затхлости, гниющего дерева и чего-то еще совсем непонятного. На выходе из тоннеля нас встретили сразу три инструктора. О неординарности этого события я понял из-за задаченного перешептывания молодняка. А ведь это все ради меня, любимого. 16-летние сталкеры, вероятно, куда более живучие, чем великовозрастный пришелец. И власти четвертого города теперь это понимают, особенно после той атаки на периметр. Кстати, со дня на день еще ожидается. Вчера штормило под вечер. Который раз уже удивляюсь странной политике местных управленцев. Например, им для какой-то весьма туманной цели требуется непременно меня обучить. Ну, пускай даже сверхсжатым курсом. Но почему тогда без оружия, если заранее планируются новые боевые построения? Плюс к этому меня учили не сталкеры, а вояка Медников, который сам не разговаривал, что за периметром ему грош цена. Зачем все это? Почему так внезапно поставили в группу одним закрытым приказом вчерашним вечером? Решили соблюсти секретность? От кого? Хотя, если вдуматься, тоже мне конспираторы. Весь периметр знал о моем обучении. А в этой группе я все равно смотрюсь, как белая ворона, и ростом повыше, и в плечах пошире, да и щетина на щеках совсем не юношеская. Стороннему наблюдателю и голову напрягать не придется, чтобы понять, что я не молодой сталкер и не являюсь одним из инструкторов, хотя бы и по причине полного отсутствия оружия. Мне и штык-ножа не выдали. А может, мои работодатели просто банально экономят? У них ведь проблемы с припасами, а я вон даже из мелкашки полил каждый третий раз. Что говорить о калибре посерьезней? Как будет рассуждать в таком случае любой местный начальник? Ну, есть у меня чутье. Ну, могу я предупредить отряд об опасности, и что с того? Боец из меня хреновый, даже если автомат в руках будет. Зачем тратить драгоценные патроны попусту? А еще пословица есть. Предупрежден, значит вооружен. В смысле, если че, помощи попросить успею. Странно все это и непонятно. Только вот рассуждения о странностях в моем положении вообще выглядят глупо. Странности начались в моей жизни с того самого дня, как я очнулся во враге с разбитой головой и до сей поры не прекращались.